Престарелые лунатики. Чем больше читаешь мемуаров и книг о Первой мировой, тем отчетливее понимаешь, что никто из руководящих мужей не понимал, куда ведет свою страну. Они, так сказать, соскользнули в войну, или, говоря иначе, спотыкаясь, словно лунатики, рухнули в нее по глупости. Впрочем, возможно, не только по глупости. Войны хотелось не такой страшной, конечно, а небольшой, славной и победоносной. Германский кайзер Вильгельм II, британский король Георг V и царь Николай II были кузенами. Встречались на семейных торжествах. В последний раз за год до войны. На свадьбе дочери кайзера Виктории Луизы, она вышла замуж за герцога Брауншвейгского, в Берлине в 1913 году. Российские и немецкие властители именовали друг друга по-свойски – Ники и Вилли. В какой-то степени это была братоубийственная война. Судьба Европы тем летом зависела от нескольких сотен человек – монархов, министров, генералов и дипломатов. Очень пожилые люди, они жили старыми представлениями, мыслили в категориях рыцарственного и куртуазного XVIII века, представить себе не могли, что игра идет по новым правилам, и новая война ничем не будет напоминать конфликты ушедшего XIX века. Можно говорить и о подстрекателях конфликта. Это прежде всего военная элита, которая сознательно вводила руководителей своих государств в заблуждение. Все великие державы внесли свой вклад в развязывание Первой мировой, потому как в основном заботились о собственном престиже, боялись утратить влияние и политический вес. Исходили из того, что великодержавные интересы важнее мира. Франция видела, что проигрывает гонку вооружений Германии и нуждалась в союзниках. Антанта, антант кордиаль, сердечное согласие, так называлось заключенное в 1904 году соглашение между Францией и Англией, через 3 года к ним присоединилась и Россия. Германия боялась стремительного индустриального роста России и спешила нанести превентивный удар. В Лондоне опасались, что развитие Германского рейха угрожает самому существованию Британской империи. Германия поддерживала Австро-Венгрию и Оттоманскую империю, а Британия считала их противниками. В этом заключалась трагедия Европы. Каждое действие рождало противодействие. Приобретаешь союзника, тут же обнаруживается непримиримый враг, а небольшие государства вроде Сербии стравливали великие державы между собой и выступали в роли детонатора.